Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 14 апреля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Союз писателей Арцаха обратился к сопредседателям Минской группы ОБСЕ. Депутат парламента Словакии осудил последнюю агрессию Азербайджана. Генерал Нурат Тергригорян о самоопределении НКР. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян встретился с католикосом всех армян Гарегином II и католикосом Великого дома Киликийского Арамом I. На встрече был обсужден широкий спектр вопросов, касающихся отношений между государством и церковью, родиной и диаспорой. В центре внимания оказались вопросы, касающиеся развернутых Азербайджаном со 2 по 5 апреля широкомасштабных военных действий и их последствий. Президент Саакян отметил, что в эти роковые дни армянство всего мира проявило образцовое единство, высокий патриотизм и самоотверженность. При этом он подчеркнул важную роль армянской апостольской церкви в данном процессе. Во встрече приняли участие предводитель Арцахской епархии архиепископ Паркев Мартиросян, группа представителей высшего духовенства армянской апостольской церкви. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Впервые патриарх и католикос всех армян Гарегин II и католикос Великого дома Киликийского Арам I совершили молебен в Ганзасарском монастыре за мир в Арцахе. Католикос всех армян Гарегин II отметил: «Пришли помолиться за безопасную службу наших военнослужащих, поддержать власть и мужественный народ Арцаха». Ծառայության համար եկել ենք զորակցություն բերելու Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին, ինչպես եւ Արցախի Քաջարի ժողովրդին, Արցախի խաղաղ լուսավոր կյանքը կերտելու իրենց ջանքերում։ Мужественные бойцы армянской армии героически защитили свой народ, родину от вражеского натиска азербайджанских войск, не дав решить вопрос Карабаха вооруженным путем. Айоц панаки ариасир цинворнера эросабар димакаяцин азербайджани санцазерцац размакан горцовутюннерин. Хапанецин Карабахян харца размакан чанапархов луцелу нэнг црагирен ранц. Католикос Великого дома Киликийского Арам I впервые на святой земле Арцаха. Но, как он сказал, Арцах всегда был в моем сердце, в моей душе, потому что Арцах для всего армянства является символом крепкой воли. Арцаха им кянкис, им сердис у хокис меч егаци, ворвес мнаюм нергаючун, вороведев Арцаха вержоговуртин хамар, Ավերական հայության ամուր հավատքի պայծառ տեսիլքի հոմանիշ է եւ Արցախի ժողովուրդը անցնող դարիներու ընթացքին ցույց տվավ թե մեր ժողովուրդը գիտե իր հայրենիքը բարձրագույն աստիճանի նվիրվածությամբ քաջությամբ պաշտպանել։ На протяжении веков народ Арцаха показал и доказал, как он любит и защищает свою родину. В сложное и роковое для Арцаха время католикосы Гарегин II и Арам I прибыли на нашу святую землю. Это историческое событие. Впервые в Карабахе католикосы двух главных армянских церквей Армении и диаспоры. Это единство нашего народа, консолидация всего армянства во всех областях жизни. Мы должны продолжить нашу борьбу во благо сильной Армении и защиты Арцаха, сказал Арам I. Мер азгин ясногарутян ажем, евишт, евабитьянс, абиделиц. Амен. Азербайджан – это агрессор, который считает, что Нагорный Карабах принадлежит ему и поставил задачу возвращения якобы потерянной территории. Об этом заявил генерал-лейтенант, советский военачальник, армянский военно-политический деятель Нурат Тергригарянц. По его словам, Азербайджан по-человечески не понимает, что Карабах не его земля. Но это же действительно территория армянская, а Карабах находился под оккупацией Азербайджана 70 лет во время существования Советского Союза, подчеркнул Нурат Тергригарянц. Эта страна, согласно международным принципам, провела референдум и вышла из состава оккупационного, геноцидального и шовинистического государства, подытожил Нурат Тергригарянц. Депутат парламента Словакии, новоизбранный председатель комиссии по европейским вопросам Любош Влаха осудил агрессию Азербайджана по отношению к НКР. Сообщают о нападениях Азербайджана на армян в НКР. По армянским источникам, среди жертв есть и 12-летний мальчик. «Я хочу осудить нападение и выразить сожаление по поводу эскалации напряжения. Надеюсь, что ситуация успокоится. Месяц назад я поспешил в Совет Европы, чтобы проголосовать против антиармянской резолюции, которая провалилась, в том числе благодаря усилиям словакской делегации. Верю, что конфликт будет урегулирован со стороны ОБСЕ, которому удавалось успокоить ситуацию в ряде случаев. Я солидарен с армянами. Главное, чтобы был установлен мир», – пишет депутат парламента Словакии Любош Блаха. Союз писателей Арцаха обратился к сопредседателям Минской группы ОБСЕ. В послании говорится: «Скоро исполнится 22 года, как благодаря посредническим усилиям между НКР и Азербайджаном установилось перемирие. 2 апреля Азербайджан, грубо нарушив указанное соглашение, осуществил против НКР террористическое нападение. Мишенью стали не только позиции армии обороны, но и мирные населенные пункты, находящиеся на границе и глубоко в тылу. Уважаемые господа послы, мы, будучи писателями, послами мира, милосердия и доброй воли, не можем не заметить, что международное посредничество до сих пор не дало исчерпывающей оценки как войне 1991-1994 годов, так и кровопролитию последних нескольких дней. Народ Арцаха отстоял в ходе навязанной ему войны свое право иметь на исторической родине независимое демократическое государство. Обращаясь к вам, мы ничего не просим, мы лишь требуем уважать волю нашего народа на самоопределение. Наш народ не свернет с этого пути», говорится в обращении Союза писателей НКР к сопредседателям Минской группы ОБСЕ. Апрель месяц объявлен в Степанакерте месячником по саночистке и озеленению. Послушайте интервью с вице-мэром города Степанакерта Арменом Акопяном. Армен Арнольдович, определен ли круг работ, масштаб работ месячника? Мэром города Степанакерта Суреном Григоряном создана комиссия для организации с 1 по 30 апреля месячника по санитарной очистке, озеленению и благоустройству города. Для проведения месячника разработан план работ, в котором включены все органы государственного управления, ведомства, предприятия, учреждения и организации, независимо от формы собственности. Как всегда, выполнение основных работ возложено на подведомственные организации мэрии города. Это муниципальная некоммерческая организация «Саночистка», закрытые акционерные общества «Степанакерский ботанический сад имени академика Тахтаджана», жилищно-эксплуатационное хозяйство, водоканал, тепловое хозяйство, городской парк имени Нельсона Степаняна. Этими организациями будут выполнены как повседневные, так и широкомасштабные работы. Очистка всех мусороуборочных площадок, механизированная уборка, вывоз бытового и строительного мусора с улиц и дворов многоквартирных жилых домов, санитарная очистка и благоустройство территории, прилегающих к центральному кладбищу, ремонт бордюров на некоторых улицах города. Особое внимание будет уделено работе работам по озеленению и благоустройству. Уже начаты работы по омолаживанию и оформлению крон деревьев по улице Маштоца, Баграмяна в парке поэзии, и эти работы будут носить продолжительный характер. Также на некоторых улицах будут организованы работы по посадке деревьев, кустарников, высадке рассады цветов. Предстоит очистить и благоустроить территории парков, скверов, фильтрных и насосных станций, котельных. Все памятники будут очищены и помыты. Одним словом, все объекты и близлежащие территории будут приведены в порядок. Согласно программе, в работах месячника будут задействованы строительные организации, которые проделают работы по санитарной очистке и благоустройству на улицах Баграмяна, Набережная, кварталах Меликован, Очапняк и Ореш. В этом году месячник будет отличаться проведением еще одного примечательного мероприятия. В течение месяца во всех школах будут организовываться беседы о важности сохранения зеленых насаждений и охраны природы вообще, также в соблюдении чистоты в городе. Обычно в течение месячников проводятся субботники, будут ли они на этот раз? Для успешного проведения месячника 23 апреля объявлен днем общегородского субботника, и с этой целью заранее будут оповещены все ответственные лица, председатели домовых и квартальных комитетов. Как правило, во время городских субботников предприятия и учреждения выполняют работы по саночистке и озеленению их объектов, а также прилегающих территорий. Пользуясь случаем, призываю всех граждан столицы активно участвовать в работах месячника, проявлять заботу о родном городе, соблюдать чистоту и порядок, охранять зеленые насаждения. Это было интервью с вице-мэром города Степанакерта Арменом Акопяном. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.